Утро третьего дня беды. Утром Мичмен без всякой жалости меня будет. В прошлой жизни в такую рань я просыпался только, ну да в армии. Вылезаю из-под шинели, откуда она на мне оказалась, полная тайна. И начинаем собираться. «Слушай, а почему ты себе взял наган, а не маузер?» Спрашиваю Мичмена, пока мы меланхолично чистим себе зубы останками вчерашней закуски, как бы завтракая. «Две причины. Не по чину раз, не по чину два. А снисходя к интеллекту сухопутной крысы? Просто же. Первое. Что я такое, чтоб с маузером щеголять? Да любому, не то что Капразов. Каплеев я лучше в карман высморкаюсь. Не так обидится. Как ни крути, а тут четко. Если с маузером, то начальник. В подкорке. Второе. Материалы изменились. Стай лучше, пороха сильней. Если тебе нужно стрелять много, то лучше наган. Рабочая скотинка, хрен сломаешь. Начнешь поливать из маузера, спортишь вещь. И так советские патроны сильнее делали, чем родные маузеровские. По пороховому навесу. Да и пороха за полтора века изменились. Мне придется скоро стрелять много. Мой район пока не чистили. Принимать участие свято. Ну и неохота попасть в просак в самый пикантный момент. Резюмируя, не для стрелка такая штука, для начальника. Вот ты на приеме будешь сидеть с наганом, пациенты подумают: «Фи, докторишка!» А с маузером ты профессор. Посмеялись. Потом собрались. Мне собираться было, что головам подпоясться. Да и Мичман не задержался. Место и впрямь на удивление безлюдное. Можно бы даже сказать, не задворки Кронштадта, а трущобы. Но безлюдье как раз радует. У Мичмана неподалеку весьма неплохая Тойота припрятана. Ехать, оказывается, недалеко. Вполне можно было бы пеше добраться. Не то время, чтобы пешком гулять, возражает Мичман. И тут же видим подтверждение. Молодой парень в больничной пижаме. Босой, но с виду целый совершенно. Неподвижно, как столбик, стоит у какого-то забора. Мичман тормозит так, что аж заносит машину слегка. Видно, что он узнал покойника. Не мудрено. Слышал вчера, что одной из точек распространения было как раз военно-морской госпиталь, 35-й. Видать, оттуда парень дернул. Мичман собирается вылезать из машины, придерживая его за рукав. «Ты что, это ж Васильев, он же тут замерзнет!» «Не замерзнет? Ты что, не видишь, он совсем белый? Он еще ночью помер, ручаюсь!» «Вот черт, Васильев! Слушай, доктор, а может он живой, а?» «Ты уже зомби видал?» «Еще нет. Ну так два варианта, либо живой, либо нет. Как думаешь, по такой погоде живой будет стоять столбиком, неподвижно, босым, в пижаме?» «Перепугался там, кома всякая. Не обманывай себя. Его теперь пулей успокоить единственное, что сделать можно. Я не смогу. Не думаю, что сопляжу, но не смогу. Тогда поехали, в больнице скажем». «Нельзя, приказ по гарнизону вчера был. Где увидел, там и успокаивай». «Ты что, такой исполнительный?» «Нет, просто за один день четверть города накрылась. Мне мужики уже рассказали. Один мертвяк может рот угробить легко. Если Васильев обернулся, то надо успокоить. Только надо точно убедиться, что он уже умер». «Хорошо, вылезаем. Ты с ним поговори. Попроси что-нибудь сделать, руку поднять или наоборот сесть. Мертвяк просто пойдет на голос, ничего выполнять не будет. Я его подпущу поближе и упокою. Только когда я его упокаивать буду, ты на это не смотри, оглядывайся, а то не равен час, сзади кого получим». Мичман аж физиономии осунулся, с оглядкой вылезаем. Мичман машет руками, кричит, обращается к несчастному парню в пижаме, и по имени, и по званию. Видно, что зомби здорово остыл за ночь. Он же в пижаме, не в тужурке, потому остыть должен был сильно и качественно. «Брось, ему сейчас долго разогреваться, пошли ближе». Вблизи ясно видно, что Васильев не живой. И глянув в них, Мичман отшатывается. Между тем его приятель начинает наконец шевелиться. «Убедился?» «Убедился, стреляй. Поаккуратнее только, хороший был человек. За забором что, людей там нет?» Зомби представляет легкую мишень. Он пытается повернуться, но ноги у него плохо слушаются. Захожу немного левее, чтоб пуля не шла вдоль дороги и не дала рикошетов. Прицеливаюсь. Выстрел негромкий, зомби валится как бревно. Лицо спокойное, я старался, чтобы его не повредить. Мичман притаскивает какую-то белую тряпицу и накрывает покойнику голову. Потом поднимает наган вверх и трижды бахает воздух в низкое серое небо. Помолчав, забираемся в тепло машины. «По нынешним временам с почестями это редкость. Хороший был человек, хороший». До больницы едем молча. Больнице повезло сильно. Все первичные очаги и приехавшие из Питера по кольцевой обезумевшие покусанные люди и наркоман с передозом, и умершие во время операции женщины и прочие оказались не в 36-й больнице. До нее докатилась вторая, а то и третья волна пораженных. Именно потому персонал понес минимальные потери. Не всем повезло, но во всяком случае, сравнивая с наркологическим диспансером или военно-морским госпиталем, там в отдельных помещениях еще были живые люди, с ними держали связь. Но вот взять за зачистку пока не могли, банально сил не хватало. Невозможно. Вот кто обошелся совсем малой кровью, это роддом. Получив несколько предупреждений по телефонам, там просто заперлись и забаррикадировали двери. Рядом с центральным корпусом 36-й больницы, выходившей фасадом на улицу газового завода, стояла грузовая машина с кунгом. Сверху из торчащей трубы вился клочковатый дымок. В кабине сидел немолодой дядька в морской шапке, с крабом и морской же шинели. Внимательно посмотрел на нас. За дверями оказалось две тетки с автоматами, кивнули мичману и внимательно осмотрели наши руки, ноги, шеи. Автомат они держали как палки, по бабье, а вот осмотр был грамотный. Мичмана попросили на выход, а меня отправили дальше. Правда, мичман не ушел, а тут же стал любезничать с тетками, что те приняли настороженно, но благосклонно. Ясно, после 2 лет с таким приговором мичман решил опять окунуться в радости жизни. Да и с Валентиной я его пообещал познакомить. Напялив на себя под строгим взглядом дежурные тетеньки бахилы, сижу, жду. Приятно глазу, служба не шаляй-валяй, а строго все. Прибегает поводырь, молоденькая медсестричка. Понятно, меньшую послали. Двигаем на 2-й этаж, оттуда в ординаторскую. А там сидит 10 человек, вместе с Валентиной. Похоже, что она им тут понарассказывала, смотрит на меня с уважением, подавляя желание надуть щеки и задрать нос. Чай у них горячий, и мне неловко за свой затрапезный вид. Они-то все помыты и причесаны. Впрочем, оказывается, что мне тут могут устроить санобработку. То есть могу и душ принять, и даже ванну. Но с этим дольше. Душ – это очень к месту. Окопный дух, он, конечно, вштыривает, но лучше бы без него. С радостью хватаюсь за это предложение. А чтобы им было чем заняться без меня, торжественно вручаю тульские коровы на Валентине. К сожалению, все пистолеты со склада с банальными деревянными щечками на рукоятке. Но все равно вызывает легкое удивление. Размываться некогда, все-таки коллеги ждут. Потому приходится полоскаться в темпе, все равно приятно. В разгар мытья заваливается эта медицинская санитарная бабка с той уже привычной спокойной бесстыжестью, выработавшей за время мытья сотен пациентов. Вот белье вам свежее, а свое тут оставьте, простернем. Но просто о большем желать и не приходится. Хреново из меня прачка, если честно. Готовить умею, а вот стирать? Надо же, и носки свежие, сервис. И на чай я являюсь чистым и довольным. Обсуждение взаимодействия проходит и впрямь легко. Видно, что Валентина провела всю подготовительную работу. Теперь с такой базой за спиной жить куда легче. С медикаментами у них все в порядке. На пару недель хватит, а там видно будет. Жаль, конечно, что по оснащенности клиника не самая обеспеченная, но то, что она уцелела, невиданная удача. По поводу пистолета разгорается дискуссия. Треть считает, что теперь оружие должно входить в оснащение лекаря наравне с фондоскопом. Другие уверены, что это несовместимо с профессией врача. Правда, задумываются, когда усатый толстяк напоминает, что ритуал прощания с умершим пациентом несколько изменился, и перед тем, как закрыть его простынкой, неплохо бы прострелить помершему пациенту мозговой череп. Начальница думает недолго, посматривая на Валентинин пистолет, говорит, что сегодня же выйдет с рапортом к командованию базы об обеспечении всех медиков компактным и легким оружием ближнего боя. И обязательно обяжет пройти курс обучения. И примет санкции против пацифистов. «Ну вы знаете, какие!» – спокойно говорит она, глядя на подчиненных. «Они-то, может, и знают, а мне невдомек, премии лишат или отпуск перенесет на ноябрь. Но, судя по всему, к ее словам тут принято относиться всерьез. Говорю, что у меня внизу как раз кладовщик, который как раз ведает всей этой стрелковой мерхлюндии. Начальница назначает ему аудиенцию, но потом, после того, как чай попьем. Меня расспрашивают про город, что там. У многих там родственники, знакомые. К сожалению, радовать нечем. При всем том ужасе, который они тут хлебнули, а в самой больнице таки оказалось 2 инициирующих зомби, и потери понесли медики тоже. То, что творится в Питере, ни в какое сравнение не идет. Оканчиваем чаепитие. Прошу Валентину пройти со мной. Попутно благодарю за содействие. Смеется. Отвечает, что особенно и стараться-то не пришлось. Начальница отлично понимает, что сейчас идет потеря самого невосполнимого ресурса – людей. Дело тут не в гуманизме. Нарожать детей можно, но только через 15 лет они смогут быть полезными, И главное, знаний у них тех не будет, что есть сейчас. Да и нарожать при малом количестве спасенных тоже непросто. Потеря знаний – вот самое кислое, что потом придется расхлебывать. Сейчас умирают сложно организованные системы. И чем глубже будет потеря их обслуги, тех обученных профессионалов, которые сейчас обеспечивают все блага цивилизации, тем глубже просяет общество в цивилизованном плане. Очень бы не хотелось через пару поколений возвращаться к плетению лапти и шитью одежды из шкур. Дикари Сака – не самый выигрышный вариант для обеспечения комфортной старости. Знаком ли ее с Мичманом? Мичман расшаркивается и, удивительно, сразу же начинает стесняться. Понятно, с одной стороны, после 2 лет запоя видок у него тот еще. Опять же, лечиться придется от такой интимной проблемки. Но он же вроде рассказывал о том, что он такой уж бабник, просто отойди подвинься. Забавно. Валентина, не моргнув глазом, входит в привычную ей роль строгого доктора и назначает Мичмана на завтра с утра. Нет, определенно робеет мужик. А мне приходится их покинуть. Матрос посыльный прибыл на трепанном «Жигуле». Моя персона должна прибыть к Змиеву. Коменданту базы на меня обращать внимание не с руки. Не тот уровень общения. И что я с ним решить могу? Но матрос на эти вопросы не ответит. Прощаюсь со всеми. Именуя строгих теток на выходе, залезая в «Жигуль». Машинка явно тоже из подснежников. Потому, наверное, ее дали посыльному, что не жалко железяки. Парень жмет по газам, что вместо с лысой резины производит сильное ощущение. Понимаю того журналиста, который взялся с интервью с гонщиком во время пробного заезда и обливал всю машину. Матрос упивается ездой, а у меня хвост поджимается до предела, особенно когда вижу, что ремень безопасности некуда сунуть, замков нет. Слушай, Земеля, ты в курсах, что автотравма равна по тяжести огнестрельной? Кончай гонки. Фигня, война, все под контролем. Вот не люблю эту дурацкую американскую фразу. Тем более, что по традиции кинематографа, именно после нее случается все плохое. Земели, если ты меня угробишь, я буду являться к тебе по ночам, а если чудом выживу, наябенчу Змееву, чтоб ты потом, не обижался. Язык я прикусил себе не больно, но обидно. Матрос ржет. Ему нравится, что мы тут подпрыгиваем на весенних ямах. Зато быстро, уже приехали. Ты не посыльный, ты убийца. Будь моя воля, водил бы ты садовую тачку. Козыряет мерзавец, а тем же аллюром сматывается прочь. У Змеева в кабинете пусто. Видно, что только что всех разогнал работать. Накурено мощно. Не знаю, как доложиться. Вроде прибыл по вашему приказанию товарищ Капраз. Но я ему не подчинен. И вообще-то подчиняться нечего. Выдали нам кучу хлама. С другой стороны, хлам отлично работает. И это куда лучше, чем ничего. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Вот так пробую. И вежливо ей показывать, что я ему не подчинен. Здравия желаю, доктор. Как договорились? Отлично, спасибо, лучшего и не пожелаешь. Каплей мне рассказал, какую кучу добра вы у нас уперли. Даже не хочу спрашивать о том, что за хворь вы у Мичмана вылечили. Признаться, удивлен, что обошлось без 10 звонков ко мне с просьбой приказать этому скареду. Он оказался очень душевным человеком. Ладно, не чума с проказа, я надеюсь. Нет ничего особенного, просто на него нашло быть щедрым. Ладно, перейдемте к делу. За то, что надоумили медиков вооружить, спасибо. АК им выдавать невместно, думали уже об этом. А вот у бурундука этого можно будет без всяких малопулек набрать. Далее, не уверен, что найду полное взаимопонимание у вашего руководства. А это делать придется, и вам без нас никак, и вы нам нужны. Поэтому предлагаю, быть вашим агентом? Не так. Скорее, по возможности, быть делегатом связи, как это называется. Сейчас нам Петропавловка необходима как спасательная база. Тут я с нашими медиками согласен. Выживут самостоятельно? Не самые нужные в дальнейшем люди. Не проблема, таких много, которые выживут. Только нам в будущем всякие бандиты не так нужны, как инженеры, специалисты разных профессий, которые 10 лет учить надо серьезно. А такие сейчас в первую главу передохнут. Вот этого бы желательно не допустить. Спасать с кораблей, учитывая ледовую обстановку, проблема. Потому с территории базы работать легче по кольцевой автодороге. Склады в основном на окраине, а Петропавловская очень выгодно расположена в центре. Боюсь, что Овчинников не вполне это понимает. Я предлагаю вам для начала предложить ему совместные действия по созданию опорной базы в Адмиралтействе. Там курсанты сидят и часть штабников. Дня на 3 у них хватит продуктов. За это время мы тут улучшим обстановку и сможем выделить силы. Адмиралтейство подковой выходит на Адмиралтейскую набережную. Внутри этой буквы «П» еще школа и несколько жилых домов. Но суть в том, что если перекрыть проезжую часть бульвар набережной в тех местах, где выходит Адмиралтейство, а это возможно, то зачистить дома и сам комплекс Адмиралтейства мы вполне можем. У курсантов и оружие есть, но сгоряча патроны зря пожгли. И сейчас сидят на мели. Вот и я хочу, чтобы вы довели эту точку зрения до своего коменданта и постарались его убедить. Почему вы считаете, Георгий Георгиевич, что я для этого достойная кандидатура? А почему нет? С нашей больницей вы договорились отлично, мичмана убедили. Не вижу, почему бы вам коменданта не убедить. К слову, сейчас отбудете на буксире треска, доставите баржу с кое с какими харчами. И это вам тоже в плюс пойдет. Вашему шефу я вчера отказал. А вот вы меня убедили, вопросы есть? Так точно. Почему вы отказали вооружение сотрудникам ЧС? А вы как думаете? У них задача спасать людей. Пока они скорее спасли себя. Вот пусть заслужат себе это оружие. Пока у меня были опасения, что я все им выдам, и они отлично проживут и без нас, и без вас. Это меня не устраивает. Пусть чешутся. Мне кажется, они этот посыл поняли. Рад, что обошлось без более радикальных мер. Еще вопросы? Вопросов-то много, да я лучше потерплю. И отлично. Есть сообщение. У меня брат в Петергофе сейчас отсиживает с людьми в морге. Они организовали охоту на живца, выложив под окна покойников. Вероятно, это неплохой способ так ликвидировать мертвяков. Ясно, учтем и творчески переработаем. Пока до Петергофа руки не дотягиваются. Потом подумаю, что можно сделать. Но не сейчас. Пусть брат не рискует. Удачи в переговорах. И под занавес. Я учел, что вы смогли организовать спасательную операцию для своего коллеги. Просто коллеги не родней. И то, что вернулись за ней. Буксир треска представляет собой весьма убогое железное существо, увешанное со всех сторон старыми покрышками. Из кучи покрышек торчит рубка. И обеспечивает все это великолепие 3 человека. Один штатский и 2 военных. Судя по тому, что военные довольно брезгливо оглядывают весьма грязноватое судно и даже двигаются как-то бочком, делаю вывод, что лохань не относится к ВМФ. Да и чин одного из военных капитан 3-го ранга совсем для корыта не подходит. Впрочем, управляются они с посудиной достойно. Чапай медленно, но уверенно. Баржа, которую тянет эта треска, невелика по размерам. Ржевовато, но не тонет. В нее накидано что-то квадратическое, увязанное сверху брезентом 3-го срока службы. В общем, на тоби не боже, шомини не гоже. Особенно скучать не приходится. Перед отплытием мне вручили видеокамеру древнего года выпуска, дополнительные аккумуляторы и кассеты. Задача снять то, что привлечет внимание. Ледовая обстановка не интересует. Экипажи МЧС уже достаточно внятно обрисовали ситуацию по всей Невской губе и Неве. А вот что делается на берегу, это важно. Особенно участок Адмиралтейской набережной. Там, где предполагается проведение операции. Это попросили отснять особенно тщательно, потому как планы планами, а реальность совсем другое дело. Гладко было бы на бумаге, да забыли про овраги. Звонит Николаевич, внимательно выслушивает, что я пласкаюсь с грузом в Невской губе и неотвратимо ползу в крепость. Просит поторопиться, начали операцию в зоопарке. Пока без меня обходится. Но у него душа не на месте. Отвечаю, что не могу поторопить этот агрегат, и уточняю, что за операция. Удивляется. Зоопарк – склад свежего мяса. 2000 беженцев в крепости – пока единственный выход. Заодно надо соседнюю территорию брать под контроль. Пока операция на стадии разработки, попутный Илья с забора зоопарка и Андрей с крыши кронверка отрабатывают по видимым мишеням. Заодно пристреливают оружие. Новые светки СКС переросток практически одинаковы в работе. Еще раз просит поторопиться и кончает связь. Сообщаю это КАП-3. Пожимает плечами. Выбрано самое экономичное судно. Даже если его раскочегарить в полную силу, выигрываем минут 15, а топливо сожжем зря. Успокаивает меня, что сегодня Змеев приказал сделать несколько ходок. Обратным плечом будут забирать беженцев. Удивляюсь, нельзя же возить продукты людей в одной и той же посудине. Беженцы обязательно нагадят. Кто-нибудь обмочится или пропоносит. Нельзя же потом туда грузы и продукты. Пропоносят, сами уберут, наставительно отвечает КАП-3. Здесь им не тут. И уходит на корму. Да, скорость у трески не та, что у Хивуса. Небо и земля. Правда, сейчас мы тащим 2 тонны груза. Подходит снова КАП-3. Просит заодно снять состояние мостов. И особенно то, что творится с подъемными механизмами. Открыты ли входы, есть ли свет? А, понятно, механизмы скрыты в опорах мостков, но к ним ведут лесенки сверху. Видимо, КАП-3 проводит рекогносцировку на местности. Ну да, без разведенных мостов в него разве что подлодка зайти может. А с разведенными подгонит любую огневую поддержку. Приближаемся к городу. Снимать пока нечего. Сидеть дурнем тоже. Решаю потренироваться с оружием. Для начала с ТТ. Направляю в сторону воды и примеряюсь. Немного неудобно у него рукоятка. Ну ничего, раз, отставить. Раз, отставить. Чутка левую руку подверни. Каптри сбоку подсказывает. Как? Чтобы линия прицела точно проходила под правый глаз. Ты же им прицел ведешь. И не жмурься. Лучше привыкай обоими глазами целиться. Появляются новые цели. Ты в жмурке их не засечешь. Но равен час и сам прижмуришься. И палец большой на правой руке расслабь, а то сведет. Вытяни его ровненько, параллельно стволу. Легче будет работать. Навостришься, будешь по ощущениям стрелять. Пальцем ткнул в цель и огонь. Куда проще, чем одним глазом ловить. Да и могут не дать тебе времени нащуриться да прицеливаться. Привыкай так. Слушай, капитан, ты что на буксире с такими знаниями делаешь? Работу свою делаю. Кто у тебя в училище? Сын. Тогда ясно. А что ты посоветуешь по поводу автомата? Для начала обзаведись обвесом. То, что у тебя все по карманам, очень плохо. Из рук вон. Смотрю и тошнит. Вот давай, замени магазин, а я посчитаю. 9 секунд. За это время тебя не то что сожрут, а еще и под соусом приготовят. Из ТТ я смотрел, как ты его из кармана тянешь. Полковая артиллерия с передков снимается быстрее. Так что ты хват еще поотрабатывай. И автоматы тоже, но с карманами даже не возись. Заведи себе кобур правильный, разгрузку, тогда и привыкай. Сделай это поскорее. Тренируюсь, с пистолетом проще. Автомат непривычен, с ним сложнее. Больно короток и центр тяжести сзади. Наконец вижу, что пора уже снимать. Справа циклопическая постройка очистных сооружений центральной станции аэрации, водоканала и канонерский остров. О, тут явно есть живые. С крыши судоремонтного завода кто-то машет красной тряпкой. Каптри бухает в серое небо зеленую ракету. Вот, похоже, еще один уцелевший анклав. Стараюсь дать картину почетче и не дергать в виду объективом. Ползем мимо порта. Тут не видно ни живых, ни мертвых. Но Каптри показывает на струйки дыма. Похоже, печурки. Слева здоровенный корыто, ледокол 50 лет советской власти. Галерный остров. Дальше ледокол Красин. Сними, что там вокруг, шепчет Каптри. Снимаю. Выходим в пределы городской застройки. Машины еще есть, но куда меньше стало легковых. Людей не видно вообще. То есть живых. Мертвяков уже много. Так, если глянуть мельком, картина нормальная. Люди, машины, утро. Присмотришься, и люди либо неподвижны, как манекены, либо ковыляют странной дерганой походкой и становятся не по себе. Проходим под мостом лейтенанта Шмидта. У молодых и шалых лейтенантиков в Балтике одно время была такая шуточка в ходу. Скорее мост лейтенанта Шмидта станет мостом старшего лейтенанта Шмидца, чем я звание получу. Теперь реконструировали и переименовали Благовещенский. Лестница в ходовое хозяйство моста чиста, дверь закрыта. Снимаю все по возможности тщательно. Чапаем ближе к центру города. У египетских сфинксов целая толпа зомби. Что им так в музее Академии художеств понравилось, непонятно. Но на лед не лезут. Сюрприз, дворцовый мост разведен. Прям как на открытках белой ночи. Веду камеры по набережной, начиная с того места, где затонула Андромеда. И мимо дворца Меньшикова, универа, кунсткамеры, зоологического музея, по разведенному дворцовому и на Адмиралтейство. Каптри бахает подряд несколько зеленых ракет. И на арке справа появляются люди в черном. Начинают махать руками. Но не как попало, а как положено грамотным морским людям. Явно сигнализация. Только флажков не хватает. Снимаю и это. Наш Ридван почти стоит на месте, а Каптри просит меня залезть на крышу рубки и снять оттуда. Хорошо, качки нет. Залезаю. Как я понял, основная проблема – отсечь арки Адмиралтейства переградами до Невы. А вот с этим сложно. Страшенная пробка у Дворцового моста, частью залезающей и на Дворцовый. Как перекрывать по машинам, не знаю. Ближе к Сенатской площади, то не вопрос перекрыть. Да там и мертвяков меньше, а вот у моста... Снимаю медленно и дублирую. Все готово. А зомби на Дворцовой площади и на Невском черным черно. Слезаю обратно. Каптри смотрит на Адмиралтейство и играет желваками. Трогаю его за плечо. Вздрагивает, приходит в себя. Даем полный ход, а он смотрит назад. Я снимаю лестницу. Силовое отделение моста. И на лестнице туда перед дверью стоит добрый десяток зомби. И наверху толпятся. Странно. Пришвартоваться не к чему. Потому буксир прижимается к ледовому полю Петропавловки. Лед немного хрустит, но выдерживает. Второй военмор из экипажа прихватывает здоровенный канат и аккуратно по покрышкам сходит на лед. Прихватывает канатом дерево на пляже. Интересно. Дальше аккуратно спрыгивает КАП-3 и помогает слезть мне с камерой. По весеннему льду идти не опасно, но неприятно. В глаза бросается новодельная постройка. Слепленная из всякого разного, она больше всего напоминает точно старомодный сортир типа «Люфт-клозет», только в исполнении дивизии «Генрих Геринг», не меньше, чем на полста посадочных мест. Явно под руководством седого сапера это соорудили на оконечности Зайчьего острова, что все говно сносило долой течение. Обходим это сатанинское строение. По запаху точно сортир, уже обновили. Люди снуют из Невских ворот и обратно. Входим в ворота, двигаемся к штабу. Что заметно сразу, народу прибавилось резко. Такое впечатление, что Петропавловка битком набита. И как положено при скоплении народа, замусорено все уже сильно. Какие-то палатки, навесы чуть ли не из штор и много-много людей. А ведь еще прибывают и прибывают. В штабе бедлам, несмотря на двухчасовых у входа, публика толпится здесь особенно густо. Нас пускают. Толпа, увидев КАП-3, оживляется. Но он, не задерживаясь, проскакивает за мной. Комендант сидит багровый. Похоже, что тут была ругань только что. Седовласый мэтр, похоже, отсюда и не уходил. У него вид оскорбленной добродетели, которые только что плюнули в душу. Потом высморкались туда же и прошлись в грязных ботинках. «Какого черта вы шляетесь? Тут нам вздохнуть нечем, а медицина ездит, извольте видеть, в круизы, морские путешествия. 3 человека вчера и сегодня умерло из беженцев, не считая карантинных. Я вам сказал, оборудовать медпункт или нет». А вот хрен я буду оправдываться, орать тоже не стоит. Комендант все это время, пока я в Кронштадте был, тоже жарили на медленном огне, причем со всех сторон. Сидел бы в медпункте, имел бы мы сейчас 118 арисак и 1000 патронов. Кстати, доставлена баржа с едой. Прошу организовать разгрузку. Также, товарищ полковник, прошу сообщить, где находится группа, которой я приписан. Они, как сейчас я понял, на зачистке, и я там нужен. И, к слову, я вернулся. Вижу. Докладывайте не по форме. Группа ваша в засаде. Зачистка идет нормально. Только что сообщили, что добрались до входа и перекрыли его. Что за баржа? Прошу разрешения отбыть группе. По морским делам вот представитель, капитан 3-го ранга. Снизошли, значит, к нашему убожеству, центрального морского майора прислали. Капитан 3-го ранга Званцев прибыл для организации взаимодействия и обеспечения эвакуации и доставки продовольствия. Ага, полковник Овчинников, комендант крепости. Садитесь, Званцев. Вижу, что сейчас начнется вышивание гладью и сматываю пока Овчинникову не до меня. Звоню Николаевичу. Николаевич сообщает, что они с группой пошли к выходу в зоопарк вдоль ограды у Кронверского канала. Одному лучше не шляться, есть резерв, как раз под Ильясом. Взять пару сопровождающих и выдвигаться. Михайловские у ворот кивают, не прекращая осмотра идущих довольно густо беженцев. С удовольствием отмечаю, на 2 из них ППСы, у 3-го правда помповуха. Ну что там с мариманами, а? Мы тут сдохнем, публика прет и прет, скоро как кильки в банке напремся. На буксире приплыл. Мокрошлепы баржу со жратвой пригнали, обратно эвакуировать будут. Сейчас у коменданта их представитель сидит. Ну, слава тебе, яйца. Стой, куда? Стой, я сказал, руки показывай. Михайловский с помповухой за шкирку ловит пытающийся проскочить мужичка. Кивает мне головой, пролезаю в дверь. Прямо передо мной, параллельно Кронверской протоке, оставляющей Зайчий остров и крепость по остальной суше, за Кронверской набережной здоровенная и высокая чугунная ограда зоосада. В плане зоосад похож на сердце. Но это если бы я стал рассказывать про него лекарем. Если бы даже пытался объяснить, что из себя изображает зоосад в плане нормальным людям, то проще сказать, что в плане он похож на корявенький треугольник. 2 катета проходят вдоль каналов. Один вдоль Кронверской протоки, другой обращенный к боку арт-музея, вдоль Кронверского канала рва, отделяющего арт-музей от остальной суши. Там, где прямой угол, аккуратно выгрызен кусочек. А вот гипотенуза этого дурацкого треугольника выбухает другой наружу. На стыке каналов, там, где грызенный кусочек в плане, что-то интенсивно краснеет на ограде. Перебегаю по льду протоку, поднимаюсь по откосу. Пропускаю какую-то синюю легковуху, гляжу влево и замечаю, что и тут саперы постарались. От дальнего угла ограды зоосада и Кронверской протоки сооружено что-то среднее между блокгаузом, воротами и забором. На ограде и там что-то краснеет. Оттуда из-за осады слышится четко пальба. Равномерная такая, частая, но без солдатской истерики. Выделяются гулки одиночные и трескотня, по два, по три, короткими очередями. Более слабенькие, как палкой по забору. Добегаю до стыка каналов и вижу, что там, где ограда образует прямой угол, наверху положен настил из досок. И на этом настиле сидит с удобством Ильяс и еще пара человек с винтовками. Под винтовки сделаны специальные козлы, и потому стрельба идет с упора. На всех трех ядовиты красные бейсболки. Это они и краснели издалека. Тут же в ограде выпилена, наверное, болгаркой дыра. Рядом возится еще трое человек. Похоже, что они в органе дверь для новоздельной дыры. На этих рыжие бейсболки и по четыре старика из артмузея, которые бдительно несут службу прямо под мостом со снайперами. Тоже рыжие. Лезу к ним сквозь дыру в ограде. Окликиваю снизу Ильяса. Он передвигается к краю, видит меня и скалит приветственно зубы. Сверху на меня падает красная бейсболка с какой-то дурацкой надписью. «Надевай! Красную группу зачистки, рыжий группа поддержки. Наши сейчас у главного входа только что закрыли. Двигай вдоль ограды, не ошибешься, и не лезь на рожон. Пошли, сопроводим». Один старчина остается под мостом. Трое решительно собираются со мной в дорогу. Сверху, сверкнув медным боком, летит винтовочная гильза. Оставшийся дед рачительно подбирает ее в мешочек. Территория не проглядывается полностью. Мешают разношерстные домики и павильончики. Но старики, бодро выстроившись передо мной и поделив сектор обстрела, а мне опять привычно остался тыл, ведут меня вдоль ограды. Что меня удивляет. Старики словно помолодели, определенно. И выправка восстановилась, и глаза горят. Двигаться стали по-другому, без старческого семенения. Что удивляет, у всех троих детков охотничьи стволы. Слушайте, для вас же ППС привезли, не выдали что ли? Почему не выдали? Выдали. Только мы сейчас в зоопарке. Много ты медведей или тигра из ППС остановишь. И насчет мертвокрыс нас специально проинструктировали. Попади в нее из ППС. Ваши со снайперами от мертвецов людей хорошо почистили. А вот зверь какой-нибудь дохлый может набежать. То, что наши постарались, это я вижу. Трупы попадаются часто, и чем ближе к входу, тем больше. А ведь мы пробираемся по задворкам зоопарка. Тут зверей-то и не было. Так, всякая птица.